Нет, про фотографию ничего не говорить не буду. Надо сказать просто и безо всяких объяснений, ведь он все равно ничего не поймет. Если я выйду за тебя замуж, это будет ошибкой, болезненной для нас обоих. Я смогу ему все это сказать? Не знаю.